Фазиль Искандер. Сюжет существования. Рассказ «Мой дядя самых честных правил». Кассета номер 10. Первая сторона. Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, какие я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения. Ему ничего не надо было от любимой. Только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы. Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами. «И за что только он меня так любит?» — говорила она, если у нее было хорошее настроение. Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда пошел, и стараясь угадать у соседок по выражению их лиц, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни, или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом вдруг вспомнит про опасность, быстро поднимает голову и осторожно озирается. Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стрепни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор: «Скажите ему, что у меня есть муж, он опять за мной ухаживает». Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его. «Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится», — советовала тетя Фаина. Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок. Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек. «Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает», — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене. Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих она сама по себе была достаточно ненормальным признаком. Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда. Замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой, как будто он хотел сказать: «Отстаньте, как вам не стыдно». Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной. Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее. Они больше других нуждаются в их защитной любви. Тетя потом говорила, что перед самой смертью дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. Это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую. Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать. Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой, да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся каким-то библейским жестом руки, стараясь прикрыть свою наготу. Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем, мы идем в деревню, это 12 километров от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы за ним едва поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета, еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругой морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящей грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо, и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия. Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц. Лошадь дяди Кизыма. У дяди Кизыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла. Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии – чараз. Суть чараза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжение. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след. Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать, особенно ценно. Я не буду перечислять ее стати, тем более, что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине. Внешность куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, все-таки отличалась, разбрала призы и была всем известна. Днем она паслась в котловине с обидой или в окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Недвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами. Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы. Тетка Нуца, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетка Нуца слегка ревновала его к лошади. А может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина. Иногда кукла не возвращалась из котловины с обида, и дядя, как бы поздно не узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо, и уходил искать. Бывало, возвратиться поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь, присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, недвижно растопыренные пальцы, сидит успокоенный, главное дело сделано, кукла найдена. В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репьи и всякую труху. «Мухи заедают», — бормотал он, и соскребал с живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух. В воде кукла вела себя более покорно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать. Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом костистом теле прокатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье. После купания дядя иногда сажал меня на куклу, брал в руки поводья, и мы поднимались наверх к дому.